Аукцион. Надо сказать, что только сейчас, выйдя на площадь перед аукционным домом, я все же присмотрелся к самому зданию. И вид, надо было бы сказать, был весьма солидный. Располагался этот аукционный дом, торгового дома «Мадар», в самом центре города, среди древних улочек и величественных стен, являясь настоящим источником удивительных сокровищ и произведений искусства. Несмотря на свое окружение, само здание аукционного дома сразу выделяется своей величественной архитектурой, сочетающей в себе элементы восточного стиля и современного дизайна. Его фасад украшен драконами, резными узорами и цветными керамическими плитами. Высокие прозрачные витрины из защищенного энергетическими плетениями стекла открывают вид на некоторые из самых ценных экспонатов, которые здесь можно приобрести. Просторный зал аукциона внутри украшен драпировками из шелка и красочными коврами. Отделанные деревянные столы и кресла создают атмосферу комфорта и роскоши. На стенах висят произведения искусства, представляющие предметы, которые скоро будут выставлены на торги. В экспозиции аукционного дома представлены различные антикварные предметы, артефакты и различные ингредиенты. Это могут быть драгоценности, керамические изделия, картины, старинные книги, резные изделия и многое другое. Экспонаты отражают богатство и разнообразие культурного наследия фактически всего этого мира. На аукционах в этом месте собираются коллекционеры, мастера дао-цзы, представители могущественных семей и сект. Участники аукциона обычно приходят сюда в самых роскошных нарядах, чтобы как можно сильнее подчеркнуть важность момента и собственную значимость. Ведь сам факт их участия в таком мероприятии уже поднимает статус, даже если такой разумный был всего лишь торговцем. Сами аукционы проходят с почтительным подходом к каждому лоту. Лоты анонсируются, и аукционер описывает их историю и максимально возможную ценность для покупателя. Затем начинается биение молотка, и зал наполняется напряжением, когда покупатели делают свои ставки. Каждая ставка здесь именуется «шаг» и оговаривается заранее. Можно в ставке указывать сумму, превышающую указанный ранее шаг, но никак не меньше. Некоторые аукционы могут быть организованы для благотворительных целей, что придает этому аукционному дому еще больший социальный и культурный вес. Такое обычно происходит после каких-либо войн или во время эпидемии, дабы помочь пострадавшим. Сейчас я видел тот факт, что именно в этом аукционном доме сливались воедино древние традиции и современные аспекты искусства и культуры, создавая уникальное место для тех, кто ценит красоту, богатство и величие. Неважно чье. Люди всегда преклонялись перед силой, какой бы она ни была, даже если это сила власти или богатства. Судя по всему, этот мир в данном аспекте мало отличался от Земли. Здесь тоже все продавалось и покупалось. Была бы цена предложена достойная, по мнению продавца. «Добрый день, господин Ант!» В этот раз, когда я подошел к главному входу в это здание, стражник в мою сторону даже не дернулся, а вот стоявший за его спиной распорядитель практически сразу расплылся в радостной улыбке, продемонстрировав мне все свои, казалось бы, акульи зубы, и, буквально подхватив у меня под руку, повел внутрь помещения, просто фактически оттолкнув в сторону пару разумных, которые встали в дверях и начали о чем-то спорить. Вот чего я никогда не понимал в людях. Может быть, у вас есть какие-то взаимные претензии друг к другу, но так высказывайте их друг другу где-нибудь в углу, где вы никому не мешаете. Эти же разумные дождались, пока слуга откроет дверь. Явно намеренно столкнулись в дверях, не желая друг друга пропускать, и тут же стали, начав спорить. И спорили они довольно о серьезных вещах, о том, кто из них кого должен пропускать. Хотя, если подумать, то можно было понять главное. Оба эти разумных не являлись приглашенными гостями какого-нибудь элитного класса. Это были одиночки, которые, по сути, намеревались купить что-нибудь не сильно дорогое, и заплатили за проход самую низшую цену. А туда же! Чуть ли не хозяевами себя здесь чувствуют. Но даже в этой ситуации, несмотря на то, что эти люди были гостями, распорядитель их просто отпихнул в сторону, просто что-то им проворчав, что заставило этих умников банально отступить в сторону. Сразу же забыв причины для своей своеобразной ссоры. Но для меня это все уже было не суть важно. Меня просто провели по этому коридору, через отдельный проход выведя на своеобразный балкончик, который был одним из десятка таких необычных помещений, расположенных как раз над главным залом, откуда прекрасно можно было видеть происходящее внутри. И к тому же ко мне тут же приставили слугу, который будет за меня показывать сигналы ведущему аукцион. Мне даже не нужно было размахивать этим флажком, который обозначал бы мою ставку за определенный товар. Кстати, здесь меня посетила та самая хозяйка аукциона. «Добрый день, уважаемый Андрей!» Достаточно вежливо постучавшись в дверь, которую тут же распахнул слуга, Ли Юн Мао вошла в кабинет, буквально благоухая духами и ароматными травами, что здесь, видимо, было в порядке вещей, приведя следом за собой какого-то не сильно опрятного толстячка, который оказался тем самым продавцом имущества мастера пилюль, и который тут же начал корчить из себя что-то несуразное. Видимо, этот разумный сейчас думал, что я просто обязан его уговаривать продать его товар лично мне. Вот только он совсем чуть-чуть, но все же ошибся. «Да я с аукциона больше заработаю!» В конце концов, даже и не выслушав мое предложение, обрубил он любое желание с моей стороны продолжать с ним беседу. После чего, гордо задрав свой мясистый, наверное, четвертый по количеству подбородок, банально ушлепал куда-то по коридору. «Прошу простить, господин Анд». Тут же извинилась хозяйка аукциона, растерянно разведя руки в стороны. «Я не понимаю, почему он себя так ведет. Вообще, это все я ему внятно объяснила. И даже сказала, что вы хороший и надежный покупатель. И в цене его не обидите. Однако он почему-то решил, что с аукциона действительно получит больше денег, чем можете предложить ему вы. Ну и идиот». В ответ на ее объяснение я просто покачал головой. «Вообще-то я намеревался дать ему за эту сумку ядра зверя». И медленно, достав из хранилища на поясе еще одну шкатулочку, я сразу же заметил тот факт, как тут же расширились зрачки у этой женщины. Однако я ее успокоил, заявив о том, что это ядро всего лишь монстра второго ранга, да и никаких колец духа на нем просто нет. Так что в этой ситуации можно было понять, что с учетом того, что я выставил на продажу, это ядро не будет таким дорогим. «Да он бы все равно не прогадал!» — раздраженно взмахнула она рукой, указывая своими звенящими браслетами и кольцами в ту сторону, куда ушлепало это раскормленное чудо. «Это ядро ему вполне можно было бы оставить своему сыну, который собирается культивировать ядро». Благодаря этому можно было бы либо сделать пилюлю для усиления ядра хотя бы до уровня мастера второго ранга посвящения, либо продать его как минимум 1000 за 7-8 камней духа. Причем в ту же самую секту. Тут все зависело бы от того, чего они хотят добиться. «Так нет же!» — начало себя корчить неизвестно что. «А почему вы не выставили его на аукцион? Если хотите, мы можем его продать». Показательно тяжело вздохнув, я отдал это ядро Ли Юн Мао, и женщина тут же исчезла в коридоре, так как можно было понять, что ей сейчас нужно спешить как можно быстрее. К тому же она явно была зла на этого толстяка, и теперь хотела с ним рассчитаться. И что-то мне подсказывает, что она постарается сделать все возможное, чтобы это ядро было продано по куда большей ставке, чем его собственный лот. Кстати... Когда после нашей беседы в помещение снова вошел слуга торгового дома, он сразу же уведомил меня о том, что только что, пока мы разговаривали, приходил проверяющий и сообщил ему о том, что тот самый лот, который меня интересовал, содержит в себе то, что мне нужно. Котел для варки пилюль. Остальное содержимое той сумки все имеет отношение к самому процессу. Ну, если этот набор попадет в руки специалиста, тот сам во всем разберется». «Ну что же, мне был важен только этот артефакт. К сожалению, как я понял из тех трактатов, что мне попадались, обычный котелок для этого не подходит, так как, по сути, в этом артефакте приготовление пилюль идет по довольно сложному процессу, который недооценивать явно не стоит. И уже только из-за этого можно было понять мои чаяния. Так как даже простейший такой артефакт может стоить очень дорого. И те, кто их продает, прекрасно понимают, что происходит. Но только этот разумный, видимо, не понял главного. По какой такой причине сама хозяйка аукциона фактически за руку привела его ко мне? Ведь она не зря ему рассказывала о том, что я бы его не обделил. Она инстинктивно чувствовала, что я готов заплатить больше за такой товар. Хотя он этого явно не оценил. А зря, так как даже тут есть нюанс. И этот нюанс открыто касался именно того факта, что свои слова она подкрепила собственным имиджем и авторитетом. И если бы она его обманула, то это было бы своеобразной проблемой для самого торгового дома «Мадар», так как она не смогла правильно оценить ситуацию. А это уже стоило отдельного упоминания. Но она все правильно оценила, поэтому сейчас намеревалась этого толстяка, как говорили у нас на земле, опустить ниже плинтуса, просто ткнув его в лицо тем фактом, что он прогадал, что к ее словам нужно прислушиваться и желательно делать это в обязательном порядке. И что-то мне подсказывает, что все это только начало. «Итак, господа, мы рады, что вы все-таки пришли к нам на наш аукцион». Внезапно из зала, расположенного под Ольковым, раздался ее звонкий голос, явно усиленный при помощи какого-то плетения, потому что доносился фактически до каждого уголка этого здания. «Прошу вас не стесняться. За каждый лот старайтесь платить как можно больше, ведь это настоящий аукцион торгового дома «Мадар». Вы все прекрасно знаете о том, что на этом аукционе не будет ничего лишнего, а все нужное и ценное. И, как вы все знаете, самые дорогие лоты будут в конце аукциона. Так что не продешевите. Кстати, хотела бы отметить отдельно тот факт, что количество лотов за последний день увеличилось, и у нас будет аж два дополнительных лота. И, поверьте мне, они стоят особого внимания». Интересно же она завернула фразу. «Бодренько так! Не продешевите!» И теперь все те, кто пришел сюда по самым дешевым билетам, буквально с парой тысяч, а то и сотней камней духа, нервно теребят свои мешки хранилища, переживая о том, что могут банально упустить что-то очень ценное. Ну, что я могу в данном случае сказать? Молодец! Умеет заинтересовать своих клиентов! А вот про особое внимание и лоты, которые могут кому-то из них понадобиться, она зря сказала. Потому что я заметил весьма нездоровое шевеление среди присутствующих здесь разумных. Причем, замечу сразу, мне было заметно, что некоторые разумные, у кого хватало средств и влияния выкупить места в альковах, принялись усиленно заглядывать в соседние альковы, что, по сути, с их стороны было довольно наивно. Здесь все было специально так задрапировано, а кресло стоит таким образом, что сидящего в нем разглядеть в принципе невозможно. Хотя в соседних помещениях явно находились какие-то очень обеспеченные разумные, не считая того, что здесь буквально было не протолкнуться от представителей сект. И она здесь. Тихо скрипнув зубами, я неожиданно вспомнил о том, с кем едва не столкнулся в коридоре, когда меня вели в это помещение. А ей-то здесь что нужно? Мое удивление и даже своеобразное возмущение были вполне понятны. Ведь в этом коридоре я столкнулся с толпой представителей секты Изысканного Ветра. И среди них, как ни странно, я увидел тоненькую фигурку той самой девушки, которая мне слишком уж явно продемонстрировала предвзятое отношение, а также и наглость со стороны этих разумных. Так что уже только из-за этого я понимал, что ситуацию все это слишком уже усложняет. Тем более, что когда я проходил мимо нее, эта девчонка старательно осматривалась по сторонам и принялась вглядываться в меня. Честно говоря, я едва не споткнулся, увидев упрямый и довольно серьезный взгляд с ее стороны. Возможно, я даже поверил бы в то, что эта девушка может быть достаточно умной или серьезной. Но даже ее ум и серьезный подход к решению проблем не отменяют того факта, что такой индивидуум может быть обычным предателем. С таким вот серьезным лицом делается больше всего глупостей. И не только в этом мире, но и на Земле. Поэтому я постарался пройти мимо, просто весьма старательно ее игнорируя. Хотя я точно почувствовал, что мой костюм, к которому я уже привык из той самой змеиной кожи, явно бросился ей в глаза. Вот какой смысл маскировать лицо, если про одежду я банально забываю? Надо будет по возможности постараться прикупить себе несколько костюмов, которые могут подходить мне для того, чтобы изображать из себя какого-нибудь местного жителя. Например, что-то вроде того же достаточно простого кожаного костюма охотника на монстров. А что? Таким образом я смогу отвлечь от себя внимание и не нервировать таких вот индивидуумов. Нет, я, конечно, и сам прекрасно понимал, что здесь появятся представители сект. Но то, что одним из них будет именно она, даже не задумывался. Хотя, судя по тому, что мне рассказывал старый мастер из секты Бескрайней Горы, это было бы и не мудрено. Ведь она какая-то там родственница главы секты Изысканного Ветра. Если уж ты в своей семье не будешь доверять такие вещи, как покупки ценных ресурсов, то кому тогда можно это доверить? Сложный вопрос, и не мне его обдумывать. Пусть от мысли об этом головы болят у тех, кто является главами сект, или тех самых могущественных и богатых семейств. Сейчас же я смотрел на то, как довольно бодро хозяйка аукциона передала своеобразный костяной жезл, который играл здесь, видимо, своеобразную роль микрофона, в руки того, кто будет представлять лоты. И тот сразу же начал свою игру. Судя по тому, что представленный ко мне слуга даже не дергался, он прекрасно знал о том, что именно мне интересно. Ну и хорошо. Остальные лоты у меня действительно не вызывали никакого интереса, кроме одного. Именно тут я увидел, как кто-то пытался продать с аукциона одно весьма необычное растение, которое мне уж очень сильно напоминало тот самый укроп из горной долины. Хотя, даже из своего алькова я четко видел то, что это растение было собрано не совсем правильно. Я не знаю того, кто его сорвал, но хотя бы у них хватило ума и корень к нему приложить, но отдельно. Они оторвали стебель от корня, а этого не надо было делать, так как в данном случае из корня постепенно уходила та его энергетика, которую можно было использовать для получения полезных ингредиентов. Объявляем следующий лот. Столетний драконий корень. Честно говоря, когда я это услышал, то едва не расхохотался в полный голос. Какой еще драконий корень? Укроп он и есть укроп. Но в данном случае не это было важно, а именно то, что за него сразу поставили цену в 700 камней духа. И это столетний корень? Мне было видно с этого положения, в котором я находился, что в нем куда меньше тех самых энергетических линий, чем в том, что рос у меня. Ну, хорошо, что я его хоть в еду использовать не стал. Теперь-то мне было понятно, что такой корень действительно может быть полезным, если, конечно, не усугублять ситуацию. Внимательно слушая аукциониста, я выяснил, что этот корень очень полезен при изготовлении пилюль прорыва, которые позволяют ядру перейти на новый уровень. Чем более старый такой корень, тем больше от него пользы. К тому же он усиливает своими веществами само ядро, и прорыв проходит легче, удобно. Вот только этот корень, который сейчас продавали на аукционе, был фактически самым молодым, который можно было собирать. Так как если собрать корень моложе 100 лет, то пользы от него будет мало. Ну что же, такие вещи тоже следует учитывать. Зато я узнал один секрет, который может мне в будущем помочь. Ведь корни того самого драконьего корня, имевшегося в долине, были куда старше этого растения. Пока я размышлял, мою легкую нервозность заметил представленный ко мне слуга и тут же напрягся. Возможно, думая, что этот лот тоже стал для меня чем-то интересен. Однако, получив от меня успокаивающий взмах рукой, он также застыл в углу этого алькова, не пытаясь как-то меня отвлекать от созерцания процесса торгов. А торги шли весьма активно, и аукционист весьма старательно рекламировал лоты, рассказывая про них все, что только было возможно. Так что за этот корень та самая секта изысканного ветра заплатила 1500 камней духа. Ну что же, это было вполне неплохо. «Прошу прощения, господин, но наступило время вашего лота». Тихо выдвинувшись вперед, слуга привлек мое внимание к тому, что в зал все же вынесли большую кожаную сумку, которая была достаточно велика и практически полностью была пронизана энергетическими линиями, что явно свидетельствовало о ценности такого предмета, как того же хранилища. Возможно, в него можно было запихнуть всю лабораторию, но меня интересовало то, что там точно было. Поэтому я тут же оживился, дав отмашку слуге. Как и следовало ожидать, этот лот тоже заинтересовал и других разумных, кто пришел на аукцион, так как в такой сумке могли быть не только какие-нибудь предметы, нужные мастеру пилюль для изготовления его изделий, но и какие-нибудь ценные ингредиенты, что тоже имело значение. Однако торг долго не продлился. И эту сумку выкупил я всего лишь за 4500 камней духа. Наверное, сразу стоит отметить тот факт, что я практически на физическом уровне почувствовал довольное выражение лица этого толстяка, который сейчас находился в одном из соседних альковов среди толпы прихлебателей той самой секты благоразумного лотоса. И сейчас явно радовался своей удаче и выгоде, которую получил от продажи такого товара. Вот только он все же немного прогадал, потому что следом вышел аукционист и вынес второй лот. Ядро зверя второго ранга, того самого питона с клыками. Оказалось, что это был демонический змей. И они как-то это поняли. По ядру, что ли? Но не это было важно. Для меня важно было то, что в драку за этот вроде бы не сильный важный лот пошли все представители сект. И даже те разумные, которые сидели в отдельном алькове, как представители императорской семьи. Тут цена практически сразу поднялась с 2000 до 7, а потом и до 10000 камней духа. В общей сложности это ядро продали за 11500 камней духа, что было просто поразительным. Ведь я не рассчитывал на такую стоимость. По сути, я уже оплатил все то, что приобрел у этих разумных на аукционе, и даже получил свой дополнительный доход. Но мне хотелось посмотреть на лица этих индивидуумов, когда они все-таки поймут то, насколько сильно они прогадали, когда достанется их соперникам последний лот. При этом я заметил еще и то, как хозяйка аукциона с весьма вежливой улыбочкой зашла в то помещение, где сидели те самые лотосы и толстяк, и что-то там прощебетала, после чего, победно улыбнувшись, просто прошла прочь. А вот этот толстяк буквально в лице изменился. Ведь именно сейчас он понял то, какую удачу упустил из своих рук. А вот глава той группы лотосов сначала удивленно, а потом и с нескрываемым раздражением принялся там что-то орать на стоявшего перед ним с виноватым лицом толстяка. Ну еще бы. Да, он выиграл немного денег на своей сумке. Прекрасно, но есть проблема. Так как то, что он мог получить за нее от меня, стоило почти в два раза дороже. «Ну, это они еще последний лот не видели». Тихо рассмеялся я, когда Ли Юн Мао все-таки зашла ко мне и порадовала подробностями, рассказав о том, как этот толстяк чуть ли не победно смотрел на нее в присутствии представителей секты благоразумных лотосов. Но когда она сказала ему о том, что только что было продано то самое ядро, которое я намеревался предоставить ему в качестве оплаты за сумку... Вот тут началось самое веселое. Стоявший за его спиной парень, видимо, тот самый сын, которого представители этой семьи хотели всунуть в секту, практически сразу схватился за сердце. Ведь многие знали о том, что такое ядро может позволить разумному перешагнуть сразу несколько ступеней развития. Например, из послушника став старшим учеником. Не говоря уже про то, что самое высокоранговое ядра, если их правильно применить, позволяли таким индивидуумам достигать степени мастера, хоть и младшего посвящения. Так что их растерянность и горечь от поражения можно было сразу себе представить. Судя по косым взглядам, которые теперь эти разумные, среди которых явно был как минимум один мастер, кидали на мой альков, где я сидел. Они явно хотели со мной побеседовать более плотно. Только вот мне на это было как-то наплевать. Мне было важно то, что я увидел результативность таких продаж.